Глава 8. Нынешний день пришлось посвятить самому неприятному делу – ожиданию. От меня ничего не зависело. Я поговорил со всеми. Я сделал все, что мог, и даже больше. Мне осталось только изнывать от нетерпения в ожидании новостей. Первым делом я решил напиться до пьяна. От моего внимания не ускользнуло, что обитатели Вертограда стали пить больше и чаще. Свадьба Финиста вся была пропитана запахами вина и пива. Вином и пивом пахло в караульном помещении, и в кухне дворца, и возле храма солнца, там особенно сильно, и от сороки пахло вином, и от куланга, и от мальчишки-охранника, перехватившего меня в небе над городом. В годы моей юности, 20 лет назад, у нас никто так не пил. Употребляли в меру только по вечерам, за ужином. Теперь все они, и рядовые, и высокопоставленные, были пьяны, кто-то больше, кто-то меньше. Это мне не понравилось. В смятении чувств, уставший физически и внутренне, я вернулся в свое утлое убежище и там опустошил все фляги с вином, какие отыскал. Увы, их оказалось всего 2, и обе неполные. Вода в лужах замерзала. Лиственные леса стояли голые и молчаливые. В такие дни земные троглодиты заканчивают подготовку к зиме, подсыпают землю к стенам домов, шьют и ремонтируют теплую одежду. Одновременно перелом к холодам – самое активное время для дикарей. Они покупают и продают, обменивают и копят. Каждый род хочет выгодно реализовать все, что выращено, собрано и добыто за короткое лето, и заготовить как можно больше запасов на зиму. В том числе дикари в больших количествах запасают и хмельные напитки. Поэтому я, вытряхнув на язык последние капли, стал думать, в какую из ближайших деревень нужно пробраться для поиска хорошей выпивки. Мыслями я оставался наверху в княжьем доме. Там сегодня решалась моя судьба. Из-за маленькой девочки 3 сильных мужчин недавно отрезали голову древнему змею, нарушили священный запрет. Теперь я хотел бы, чтобы из-за той же девочки были нарушены и другие запреты, и другие мужчины рискнули всем, что у них есть. Иногда появляется девочка, вроде бы ничего особенного, только глаза, упрямство и бесстрашие, а глядишь — из-за нее льются реки крови, сыпятся незыблемые государства, ходят ходуном целые миры. Бывают люди, рожденные только для того, чтобы расшатать существующий порядок или вовсе его погубить. Бывают люди, живущие велениями сердца, ведомые только собственными интуитивными предчувствиями. Если душевный трепет велит им сжечь вселенную, они не колеблются ни мгновения. Мне всегда казалось, что я и есть такой человек. И девчонка Марья тоже была таким человеком. Хмель гудел в голове. Его не доставало для выпадения из реальности, но хватало для веры в собственную отвагу. Я выбрался из жилища, размял руки и полетел к ближайшему селению. Высмотрел дом побольше и повыше. Дикари долины повторяли и воспроизводили общепринятый повсюду способ градоустройства. Чем ты богаче, тем ближе к центру твое жилье. Место бедняка на окраине, место богатея в середине. Хозяйство вождей, князей, ярлов и их присных я различал с высоты в 3000 локтей. Я выбрал один из самых больших домов, облетел его по кругу и опустился со стороны скотного двора. Хозяин дома уже давно подготовил свою вотчину к зимовке. Дом был засыпан землей до уровня окон. Сами окна плотно забиты. Огромная поленница в виде правильного полукруглого холма была сложена в 10 шагах от главного входа. Сам вход и ближайшие к нему подступы огораживали плетеные из сучьев и веток щиты, каждой высотой в пояс. Зимой они должны были задерживать снег. Дикари хранили зимние припасы не в домах. Рубили отдельные строения, ледники, закрытые со всех сторон ямы, обязательно крытые крепкой крышей, глубиной в 3 человеческих роста, иногда и в 4. В подземном холоде засоленное мясо, рыба, грибы, ягоды и овощи хранились долгими месяцами. Вино тоже ставили в ледники. Я опознал один из таких ледников и прокрался ко входу. Меня не заметили. Вся семья троглодитов занималась делом. Отец семейства отсутствовал, очевидно, с раннего утра уехал, оседлав коня. Я не знал его имени, но понимал, что он один из самых богатых и сильных мужчин деревни, глава рода. Он, конечно, дома не сидел. Его жена, опять же, с рассвета проводила время в катухе, возясь с коровами и козами. Я слышал, как она чистит их ядреной бранью. Скотина возражала мычанием и блеянием. Кроме голоса женщины, я еще слышал голоса 2 девочек, очевидно, дочерей хозяина. Девочки смеялись, возня с животными доставляла им удовольствие. Еще одна женщина, старуха в богатых серебряных ожерельях, мать жены или мать мужа, я не разобрал, сидела близ входа в дом, в месте, освещенном солнечными лучами, уже почти не греющими, и молча возила в мокром корыте тряпки, время от времени подсыпая из мешочка горсть песка, смешанного с мыльными травами. Мальчишка лет 8, видимо, старший сын, громко шмыгая сопливым носом, убирал деревянными вилами конский навоз из стойла отцовского коня и складывал его за углом конюшни. Конский навоз дикари берегли и ценили. Им можно было не только удобрять огороды, но и топить очаги. Еще один мужчина, батрак, слуга или нанятый умелец, подновлял соломенную кровлю. Вязал из веток и соломы свежие жгуты, поднимался по лестнице и заменял старые разошедшиеся части на новые, надежные. Никто из них не представлял для меня опасности. Дождавшись удобного момента, я вышел из-за угла и бесшумно опустился в ледник. Стены ямы были обложены очень старыми бревнами, от времени обратившимися в камень. На дне ямы скопился ил. Я благоразумно уперся ступнями в стены. На массивных полках вдоль стен в 3 яруса стояли бочки различных размеров. Все как одна были закрыты надежными крышками, и каждая крышка угнетена камнем размером с 1/2 головы. Запах стоял столь густой и пряный, что у меня закружилась голова. Я быстро нашел, что искал, глиняный кувшин, запечатанный толстой восковой пробкой. Я сорвал пробку, понюхал и сделал несколько сильных глотков. Разочарование было ужасным. Вино прокисло. Или кувшин от старости дал трещину и пропускал воздух, или пробка оказалась недостаточно надежна. Так или иначе, питье оказалось скверным, испорченным. Очень расстроенный, разочарованный и разозленный, я хотел разбить кувшин, но благоразумие удержало. Во-первых, не следовало привлекать к себе внимание. Во-вторых, такие кувшины были шедеврами гончарного ремесла и стоили дорого. Разбить значило разозлить хозяина вещи, оставить о себе дурную память. Вернул кувшин на полку, бесшумно, никем не замеченный, выбрался из ямы и улетел. Из всех домочадцев меня успел заметить только старший сын хозяина дома, тот, что вытаскивал навоз. Зрение детей острее, чем зрение взрослых. Дети видят то, чего взрослые увидеть не способны. Дети земных дикарей часто видят нас, птиц и человеков. Когда ложился на воздух, услышал позади громкий крик мальчика, но я уже исчез. На лету несколько раз сплюнул гадкую горечь. Давно не воровал у дикарей, и вот решил украсть впервые за год, и то неудачно. Может, мне уже хватит? Вино оказалось хоть и гадким, но крепким. Я летел назад, а сам вспоминал. Глаза слезились, набегающий поток имел запах пресной гнили. В юности я любил одну девушку. Дело было наверху, в городе. Я считался подающим надежды воинам из семьи древних корней, но скромного достатка. Она происходила из семьи жрецов и берегла свою честь. Мы лишь однажды поцеловались. Она меня не любила и встречалась со мной от скуки. Когда я это понял, я перестал ее беспокоить». Мы оба были совсем молоды, наивны, и нас объединяла не телесная тяга, а скорее восторг перед возможностями начинающейся взрослой жизни. Потом, уже после изгнания, я сильно любил земную женщину, по меркам дикарей, взрослую, 17-летнюю мать двоих детей, темную, невежественную, но очень сильную самку. Ее муж был медвежатником, и однажды зимой погиб убитый зверем. Молодая вдова была безутешна, но я растопил холод ее сердца. После той вдовы я любил еще одну девушку. Снова городскую, бронзовой кожей из небогатой семьи внешнего круга. Она была тонкая и порочная. Связь со мною, осужденным беглецом, возбуждала ее. Она даже хотела от меня ребенка, но я не согласился. После той связи я имел еще другие с женщинами совершенно разного происхождения и разного статуса. Не кривя душой, готов сообщить, что все мои чувства к этим женщинам были искренними. Разумеется, я не назову имен, почти все они, и дикие, и небесные, ныне обрели благополучие. Однажды, уже накопив опыт, я понял, что дикарки ложатся со мной скорее из любопытства, чем по любви. Они хотели получить что-то особенное, другое. Далее, поразмыслив, я понял, что и наверху, в Вертограде, я тоже интересен женщинам не сам по себе, не как человек с мыслями и идеями, а как романтический злодей, плохой парень, всеми преследуемый, но не сдавшийся. Выходило, что и наверху, и внизу. Я везде был чужой. Дикарки уступали мне из любопытства, потому что я был демоном, летающим чудищем. На их языке это звучало как «нелюдь», «не человек». Женщины из небесного города уступали мне, потому что я был разбойник, приговоренный, живущий в сырости, в тяготах. С одной стороны, это помогало мне добиться взаимности, с другой стороны, понуждало к невеселым раздумьям. А где же тогда я сам? Все, за что я себя уважал, не имело никакой цены. Мною интересовались, потому что я был диковиной. Мои собственные идеи, взгляды не интересовали ни нижних женщин, ни верхних. Не скажу, что это сильно меня расстраивало и не давало спать по ночам, но все же смущало. После третьей или четвертой моей связи с земными женщинами у нескольких диких народов появилась фальшивая глупая легенда о нелюди по имени Соловей-разбойник. Легенда гласила, что Соловей ворует женщин, уносит их навсегда в дремучие леса, чтоб там надругаться и умертвить. На самом деле я не похитил ни одной дикой девушки или женщины без твердого согласия. И таких случаев было всего 5 или 6 за 20 лет. Обычно я доставлял их по небу к себе в убежище, а через несколько дней относил в любую точку поверхности. Куда сама захочет. Почти все девушки хотели домой. Я возвращал их, откуда взял. Одна женщина, между прочим, тоже безмужняя вдова, попросила отвезти ее в край, где нет зимы. И я потратил день, чтобы доставить ее ближе к центру материка, на берег теплого моря, в замечательный богатый город, и научил нескольким словам местного наречия. Женщина пребывала в глубоком потрясении и заявила, что останется на теплом берегу навсегда. Больше я ее не видел, но уверен, что ее судьба сложилась удачно. Еще одна девушка попросила отнести ее в небесный город. И я исполнил желание. Однако несчастная не смогла объясниться с охраной, и ее не пустили за ворота, сразу сбросили. Таков был отвратительный обычай, к сожалению, заповеданный в законе в книге первожрецов. Забредших чужаков, какими бы путями ни попали, подводить к краю и сталкивать без всякой жалости. Я, разумеется, находился поблизости и смог перехватить сброшенную девушку. К сожалению, к тому моменту она уже умерла от страха, сердце не выдержало ужаса падения. Воспоминания о подругах, подогретые возбуждением и хмелем, теснились в моей голове, мешая сосредоточиться и понять, чего я хочу именно теперь, в этот миг, посреди этого пустого бледного неба на высоте 1000 локтей от земли со вкусом кислого вина в горле. Вдруг моих ушей достиг протяжный крик живого существа, пронзительный и грубый вопль, заставивший меня вздрогнуть и протрезветь. Помимо воли мои мускулы напряглись, и я сам не заметил, как поднялся еще на 1000 локтей. У всех людей моей расы один и тот же рефлекс в случае опасности взмывать свечой. Это кричал змей. Протяжно, громко и очень тонко. От звуков, исторгнутых его глоткой, пробирал озноб. Я видел, как была убита старая рептилия. Я внимательно наблюдал, как трое дикарей отсекли ей башку. Но под телом старого змея в земле покоилось яйцо, из которого вылупился детеныш. Нам, птицечеловекам, мудрейшей расе, давно известно, что порода рептилий чрезвычайно живуча. Змеи способны уцелеть там, где гибнут все другие существа, от человека до мельчайшего насекомого. В холоде змеи впадают в спячку, что никак не вредит их стойкости. В сильную жару змеи наслаждаются. Змеи умеют годами обходиться без пищи и, наоборот, способны ежедневно убивать и обжираться, если есть такая возможность. Оправившись от неожиданности, я снизился к самым верхушкам елей и пролетел над змеевым гнездом. Тело убитого существа уже терзали вороны и росомахи. Добыча была обильна, кровь текла ручьями. Мертвую тушу уже съели наполовину. Новорожденный гад, голый, мокрый, полз в сторону. Его тоже атаковали птицы и животные, но он успешно отбивался, звонко лязгая зубастой челюстью, и уже норовил расправить перепончатые крылья. Я сделал круг над змеевой лёжкой. Наверное, я мог бы умертвить новорожденного. Даже без меча, просто упасть сзади и сломать хребет. Но я этого не сделал. Лишь облетел по кривой место событий. Почуяв меня, вороны снялись с возмущенными криками. Росомахи отпрянули, зарычав. С высоты в 50 локтей я осмотрел новорожденного гада, еще облепленного коричневой скорлупой, едва живого, но уже страшного, оскаленного, подпрыгивающего, будущего убийцу целых народов. Я мог бы прикончить тварь, но не стал. Не знаю почему. если бы я тогда убил ее, многие тысячи дикарей сохранили бы свои жизни. Но я ничего не сделал. Я думал про себя, про Марью, про небесный город. Меня занимали мои собственные проблемы, собственные планы и собственные расчеты. Голая, покрытая слизью, серо-зеленая дрожащая гадина хрипела и пыталась взмахнуть крыльями. А я скользнул мимо, обуянный раздумьями о собственных нуждах. Бабка-язва чуяла появление птицы-человеков. Когда бы я ни возник, она меня ждала. Каждый раз я хотел подлететь внезапно, бесшумно, настоящим повелителем мира, а меня встречали как ребенка. В этот раз вышло так же. «Чего, сынок?» — крикнула старуха, стоя на крыльце. «Тоска взяла!» Я опустился на утреннюю траву, осыпанную обильной ледяной росой. Кости, жилы, мускулы болели. Слишком много вышло в последние два дня путешествий снизу вверх и назад. Слишком много ускорений, рывков, резких виражей, перепадов давления и влажности. Я ничего не ответил. «Ой!» — сказала старуха, морща черное лицо. «Винищем кислым несет страсть. Близко не подходи!» «Мне как раз того и надо», — сказал я. «Налей ковшик, самого лучшего, что есть. Я заплачу, могу даже золотом». И сдернул с руки браслет. Ведьма рассмеялась. «Ты, мил человек, золотишко прибереги, скоро понадобится. Скоро пустой будешь. Вообще все отдашь до последнего колечка». «Отдам?» — спросил я. «Кому? За что?» Щеря пустой рот, старуха ткнула пальцем в небо. «За то, чтоб назад пустили!» Она много про меня знала. И то, что я вынашиваю план вернуться, знала тоже. Я сам ей сказал когда-то лет 10 назад. И я давно разгадал некоторые ее приемы и ухищрения. Иногда хорошая память и внимательность выглядят как колдовство. «Ты хоть и ведьма, — сказал я, — а такого знать не можешь. Пустят, не пустят, неизвестно. Не от меня зависит». «Да уж, конечно, — сказала старуха, продолжая веселиться. — Не от тебя, понятно от кого». «А раз тебе все понятно, тогда просто налей мне и умолкни. Нет у меня охоты к разговорам». Ведьма сверкнула желтым глазом. «Маешься? Хорошо. Значит, запомнишь этот день. Золото свое прибери, не нужно мне его. А если и хочешь угоститься, лучше иди вон на зады и накали мне дров, и я тебе сразу налью тогда». Она, судя по всему, хотела всерьез меня обидеть, унизить, поиздеваться. С ней такое часто бывало. Эта старая женщина ни в грош не ставила ничего человеческого. Она была совершенно безжалостна. Она предложила мне, птице-человеку, наколоть дров. Я мог бы убить ее одним ударом и еще тремя ударами разнести ее кривую избу в мелкую щепу и забрать все, что там есть, и вино тоже. И никто никогда не призвал бы меня к ответу. Более того, никто никогда не узнал бы о случившемся. А вино у ведьмы было всегда. И не один сорт, а два или три – и все чистейшие. Но я, разумеется, не тронул старуху и пальцем, и даже не обиделся. В этом был весь смысл. На ее крайнюю, поистине дремучую, троглодитову жестокость и бесцеремонность можно было отвечать только смехом. И вот что я скажу. На самом деле эта уродливая, сутулая старуха была самым веселым существом из всех, кого я знал. И когда я засмеялся, она тоже затряслась, поглядывая на меня ясными глазами из-под обвисших век, и мы вдвоем захохотали, потешаясь друг над другом и над миром, где неожиданно и так чудно переплелись наши непрямые судьбы. Золотой браслет я ей не отдал, раз отказалась, значит, отказалась. Обошел вокруг избы, отыскал дровяную кладку, нагромождение бревен, каждое в поперечнике 3 локтя, а длиною в 10 локтей. Концы бревен не имели следов топора, были словно обгрызены зубами. Кто их грыз, кто валил деревья, кто приносил тяжкие колоды к дому ведьмы, я не знал. Вынул меч, размял шею и локти, рассек несколько бревен на куски. «Особ не напрягайся!» — произнесла ведьма, возникнув за спиной. «Вот эти 3 полежка еще разделай надвое и хватит. Я все равно тут до весны не дотяну». «А что так?» — спросил я. «А конец пришел», — ответила старуха. «Старый гад умер, родился новый, и с ним родился новый мир. Так всегда было. Новый мир рождается, когда возникает новый гад. Перемена жизни происходит только в ответ на угрозу. Теперь угроза есть, и, стало быть, мир изменится. Как только новорожденная паскудина на крыло встанет, она начнет поедать людей. Люди сначала будут сопротивляться, потом уйдут. И мне тоже надо уходить, а сил нет. Как быть, не знаю». «Ты не сможешь уйти», — сказал я. «Ты старая, как ты уйдешь? И главное, куда?» «За народом уйду», — ответила язва. «Я ради него живу, не ради себя же». «Никогда бы не подумал». «А тебе и не надо. Ты ж нелюдь!» Старуха покрутила кривым пальцем у виска. «У тебя в голове все наоборот. Твари дремучие, и те не живут для себя, а токмо потомства ради». Ведьма нагнулась, зажала пальцем нос и высморкалась. «Пойдем, угостишься». Она повела меня в дом, ковыляя медленно. «Его можно умертвить», — сказал я, глядя в горбатую спину. «Пока он детеныш. Хочешь, я сделаю?» «Дурень», — ответила старуха. «Это я сама могу. Убить — дело нехитрое. Но я вижу, паскудина должна жить дальше». «Это страшное и сильное животное», — сказал я. «Если вырастет, с ним будет тяжело справиться. Давай убьем сейчас». «Нет!» — твердо произнесла старуха. «Пусть живет. Ни ты, ни я никого не убьем ни сегодня, ни завтра». Мы вернулись ко входу. Старуха не позвала меня в дом. Спустя время вынесла деревянный ковш с вином. Едва не 4 глотка, я выпил 3 и разочарованно оттолкнул сухую и узкую ведьмину руку. «Принеси весь кувшин». «Ладно», — ответила старуха. «Ты вроде заработал. Но учти, у тебя завтра тяжелый день». «Завтра будет завтра. Еще сегодня не кончилось. Неси давай». «Что ж ты меня, старуху, туда-сюда гоняешь?» — сварливо сказала язва. «Зайди в дом, так и быть. Но как зайдешь, не удивляйся». И открыла передо мной тяжкую дверь, висящую на толстых, сильно подгнивших кожаных петлях. Изба была кривая, ведьме пришлось одновременно и руками нажать, и ногой снизу подопнуть, и все равно дверь открылась едва на треть. Мне пришлось протиснуться боком. Последние 500 лет наш летающий город медленно перемещался вдоль северной окраины Срединного материка. Жить в холоде нам заповедали основатели расы. Холод закаливал наши тела. Холод делал нас сильными. Вертоград никогда не опускался южнее первой ледяной границы. Наше убежище всегда парило над снежными пустынями и промороженными лесами. Раз в 15 или 20 лет с одобрения городского совета, состоящего из жрецов и членов княжеской фамилии, город сдвигался к западу или к востоку на длину одного, реже двух дневных перелетов. Перемещения рассчитывали жрецы по сложным таблицам, учитывающим длину светового дня, высоту солнца над горизонтом, направление движения воздушных потоков и прочие премудрости, когда-то преподанные нам в школе и усвоенные мною кое-как. Вообще, первожрецы Ош и Хур заповедали перемещать город гораздо чаще, но каждый перелет давался нам большими усилиями. Ведь конструкция держалась в воздухе не сама по себе, а благодаря силе наших тел. За тысячи лет наш народ многократно умножился, и, соответственно, выросла общая летательная сила, но одновременно увеличилась и масса города. Когда-то выстроенный в один этаж, он теперь имел 3 этажа, и в каждом доме, состоящем из 2 комнат, жило по 2 семьи. И в каждой семье имелось 2 или 3 сундука с бриллиантами, сапфирами и изумрудами, с золотом и серебром. В домах князей и вельмож и в главном храме количество сундуков, ящиков, кувшинов, наполненных драгоценностями, исчислялось десятками. Город, пусть и выстроенный из самого легкого и прочного материала, за 1000 лет многократно потяжелел. Для каждого нового перелета нам требовалось все больше и больше усилий. Вдобавок, чем тяжелее становился город, тем сложнее управлялся. Запретить накопление ценностей было невозможно, ибо завет утверждал, что наш народ должен процветать и богатеть безостановочно. Далее великие основатели повелели передвигать нашу обитель вокруг оси мира только на восход. Но после смерти первожрецов выяснилось, что если двигать город в одном направлении, половина пути будет пролегать над ледяными океанами, где живут лишь морские звери и белые медведи. А народ птиц и человеков хотел бывать внизу, хотел наблюдать за земными троглодитами и очень хотел, вопреки строжайшему запрету, вмешиваться в их жизнь. Так властители нашего народа однажды постановили передвигать город только вдоль срединного материка, от восточного края Айкумены до западного, туда и обратно. На севере срединного материка повсюду жили люди, большие племена, а иногда и целые сильные народы, не уступающие в численности нашему. Нужно признать, мы однажды поняли, что не смогли полностью порвать с нижним диким и сырым миром. Мы продолжали от него зависеть. Мы не умели без него жить. Мы не зависели от нижнего мира телесно, но полностью зависели духовно. Эту связь нельзя было разорвать. На протяжении многих столетий мы проплывали недосягаемые над суровыми территориями, заросшими непроходимыми лесами и перерезанными множеством буйных полноводных рек. Здесь более сильные племена и народы жили по берегам рек, используя их для передвижения и пропитания. Менее сильные племена, оттесненные более сильными, селились в долинах вокруг древних реликтовых озер, питаемых подземными источниками. Земля северной окраины Айкумены была изобильна всеми благами, какие только можно представить. В иных местах золотые самородки и драгоценные цветные камни лежали прямо на поверхности, и их достаточно было просто взять, нагнувшись. Существовали племена, где малые дети играли изумрудами размером с голубиное яйцо. В других землях, наоборот, не было ни металлов, ни камней, но зато хорошо родила почва, и несколько больших народов процветали, занимаясь лишь собирательством. Необъятные леса досыта кормили целые сложные цивилизации. Таким образом, за 5 лет до моего рождения Вертоград однажды был снова передвинут, на этот раз на северо-запад Айкумены, на расстояние половины дня полета от северного берега, и остановился прямо над маленькой долиной в распадке пологих гор, в прохладном суровом месте, откуда было только два пути. Либо на юг, в места теплее и щедрее, либо на север, туда, где нет ничего, кроме темноты и смерти. В долине жил малый, но достаточно крепкий народец, расселившийся по нескольким деревням, 3000 особей. Когда меня сбросили вниз, зеленая долина стала моим домом. Я полюбил эти леса, эти три озера, эти два водопада на двух быстрых речках и огромные ягодные поляны и луга, где местные обитатели пасли свой скот. Тесная сырая долина надоела мне через полгода. Всю ее можно было облететь дважды за день. Я облазил все глухие и укромные места, бары, болота, озера, зыби, топи, глухомани, затканные паутиной, заваленные трухлявым гнильем. Близ каждой деревни жили по 2-3 отшельных человека, изгнанника. Я сам был таким изгнанником. Я чувствовал тайную связь с этими существами. Я попытался познакомиться со всеми. Но близко сошелся только с одной старухой именем Язва. Она не боялась меня. Она вела себя так, словно знала обо мне что-то такое, чего я сам не знал. Ее не интересовали ни мое умение летать, ни способность оставаться невидимым и бесшумным, ни физическая мощь, ни острое зрение и слух, ни знание о движениях светил и переменах климата. Я подозревал, что ведьма сама когда-то бывала в небесном городе. Может быть, в качестве чьей-то жены или наложницы. Но когда я прямо спрашивал ее, отмалчивалась или грубо бронилась. Глядя на ведьму, я понимал, что в молодости она была весьма хороша собой. В любой старухе, даже самой ветхой и согбенной, всегда можно угадать красавицу. Телесная красота никуда не исчезает, лишь прячется за завесой времени. В любом случае, ее молодость была кратковременна, а старость растянулась на столетия. В жизни дикаря старость — самый длинный период и самый важный. И эта ковыляющая, слабосильная, беззубая женщина явно наслаждалась своей старостью и извлекала из нее разнообразные преимущества. Не уважать ее было невозможно. По крайней мере, дважды она излечила меня от повреждений, полученных при ударах о скалы, и еще один раз помогла справиться с тяжелым отравлением. Самое главное, благодаря ведьме Язве я перестал относиться к земным троглодитам с пренебрежением. Она внушила мне, что у развитых нет никакого превосходства над неразвитыми. Она дала мне понять, что знания не обязательно записаны буквами в книгах. Иногда они вообще невыразимы, не облечены в слова, а лишь в поступки, в практические умения. Волки и медведи приносили ведьме больных детенышей. Она их выхаживала. Белки и барсуки снабжали ее орехами и кореньями. Змеи приползали, чтобы сбросить старую кожу и сцедить лишний яд. Рожалые самки лосей и оленей прибегали, чтобы старуха их раздоила. Окрест ее черной избы буйно росли редчайшие растения. Пчелы копили мед в гнилых колодах, а пауки ткали паутины, не пропуская к дому ни единого кровососущего насекомого. В ее избе стоял тяжкий дух, слишком терпкий, негадкий, странный, кислый, но и притягательный. Я огляделся и вздрогнул. По всем ровным поверхностям, по лавкам, по полкам, по узкой кровати, застланной ветхим покрывалом, по крышке сундука, обитой разноцветными обрезками кожи, сидели тряпичные куклы, каждая размером с локоть. Их было, может быть, 100 или больше. Мне стало не по себе, и в глубину дома я не пошел, остался на пороге. Куклы все обратили на меня пустые голые лица. Все разные. Одни нарядные в узорах и даже в кружевах, другие бесцветные, скрюченные из обрывков старого грязного полотна. Одни были сложно устроены и крепко прошиты нитками, другие выглядели просто как последовательность больших и малых узлов. «Не бойся», — сказала ведьма. «Это мои мотанки». «Тебе не навредят. Садись за стол». Однако я остался на месте. Пробормотал: «У них нет лиц». «Верно», — ответила ведьма. «Нет, и быть не должно. Они мои. У них у всех мое лицо. Только ты его не видишь. Говорю, тебе не навредят. Не сцы, малой. Присядь и угощайся». Я неуверенно прошел. Устроился за шатким столом, много раз скобленным черным от времени. Безглазые лица повернулись в мою сторону. Или мне, захмелевшему, только показалось. Старуха поставила передо мной кувшин. «Не оглядывайся», — посоветовала. «Куклы мотать — бабья забава, не мужская. Пей на здоровье». Но горло мое не принимало вина. Я попробовал глотнуть и поперхнулся. Ведьма хмыкнула. «Не боись, пей свободно, друг ситный, заработал как-никак». Я через силу хлебнул, вино побежало по нутру, обрадовало, расслабило. Давно я не пробовал столь благодатной сладости. Давно голову не туманил такой мягкий коварный хмель. И тут же показалось, что тряпичные существа смеются надо мной. Безгласно, бездвижно, но явно. «Зачем тебе куклы? Никогда раньше их не видел». «Раз не видел, — сказала старуха, — стал быть, тебе и не полагался. Говорю, это женское ловкачество. Мужикам знать не след, но как ты есть нелюдь в нашем мире посторонний, тебе скажу. Их мотают, чтоб женскую силу укрепить. Это, вот глянь, называется девка-баба. Вот так девка, а перевернешь — подол наиспод вывернешь — баба. А вот эти именуются ведучки. Гляди, сама большая, а на руках у ей малая, то есть мать и черь. И таких надо смотать 7 по числу 7 родовых колен. А у какой бабы род длинный, та мотает 2 раза по 7. А у меня род такой длинный, что я смотала 3 раза по 7. Вот они все по лавкам сидят». «Страшные», — сказал я искренне. «Для тебя, да», — ответила ведьма. «Бабье естество страшнее мужского гораздо, потому как бабам жить тяжелее, но и почетней». «А эти?» — спросил я, ткнув пальцем. «Которые грязные». «Не грязные!» — сурово поправила ведьма. — Кажутся такими. Смотаны из нижних юбок. Именуются выворотки. Про них ничего не скажу. Нельзя. Их положено в постели прятать под подушкой и мужикам не показывать. Что такое выворот? Только бабам известно, и то не всем. А тебе, парень, надо знать лишь одно. Мир, где ты живешь, крепится женской силой, и на ней стоит всеми своими 8 углами. Бабами все начато, и ими продолжается. Через баб течет и греется мировая кровь. Ты ж, небось, тоже не собственным присутствием в небесном городе свое дело строишь, а через девку. Сам сидишь тут в тепле и холе, вином вся тешишь, а в это время малая девка, безродная пришельца, твою судьбу устраивает. Я бы поперхнулся и возмутился, но хмель смешал мои мысли. Ведьма была права. «Все, что есть живого и сущего, — продолжала она, — держится на женской силе. Я на ней держусь. И ты тоже, и весь ваш летающий город, и не только он, а все живое и горячее. — Погоди, — сказал я, — ты стыдишь меня, что ли? — Не стыжу, — ответила ведьма, — напоминаю. Теперь допей мое вино, отдохни и поднимайся в небесный стан. Девка Марья оперлась об тебя, и ты, значит, обопрись об нее. Так оба победите. И ведьма, протянув сухую руку, ухватила кувшин и наполнила доверху мою чашку. «Пей, малой парнишка, пей, дружочек, забудь на малый час. К рассвету тебе надо быть дома». К тому времени я уже был сильно пьян, чего и добивался. Меня окружали безмолвные тряпичные сущности, молчащие, презрительные, недвижные. Старуха прошлась вдоль ряда кукол, одну поправила, другую погладила, говорила тихо, хрипло. «Все, что происходит, происходит из-за баб. Мужики думают, что творят все сами. Сами воюют, сами пашут, сами зверь бьют, сами брагу пьют, сами врага режут, а на деле не сами. Это и есть выворот. Чтоб узнать, как устроены штаны, выверни их. Чтоб узнать, как устроена шапка, выверни шапку. Чтоб узнать, как устроена скотина, разрежь ей живот и выверни требуху. Так же и весь мир живой. Чтоб узнать, как он излажен, выверни его мысленно и узри сокрытое нутро. Вывернуть значит выверить, сделать верным, настоящим, истинным. Выверни свою судьбу, парень, изучи изнанку, угляди швы и узелки». Бывает, живет князь во славе, в богатстве, в почете, и его люди за него голову кладут, не задумываясь. А выверни его судьбу, и увидишь, что бабами и швы прошиты, и узелки завязаны. Так везде. Выверни мужскую природу, там женская. Выверни смерть, там жизнь. Выверни беду, там счастье. Мужик всегда на стороне смерти. У него жилы, у него нож, у него меч. А у бабы ни ножа, ни меча, только детородное чрево, потому что баба на стороне жизни. Так и здесь случилось. Девка малая, тощая, слабосильная появилась и два громадных народа с места стронула. Из-за нее одна гадина погибла, а другая народилась. Из-за нее многие умрут, а другие родятся. Из-за нее твой небесный город скоро сотрясется до донышка. Из-за нее ты нынче здесь, внизу, а завтра будешь там, наверху. Из-за нее ты теперь тут пьяный в тепле, а она там тверезая в небесном холоде. Ты думаешь, ты сильнее сильного, и никто тебя не пошатнет. А если на выворот посмотреть, вся твоя сила стоит на слабости маленькой девчонки. Это сказано тебе не в упрек, а в науку. Ты не виноват. Никто не виноват. Мужчина следует за своей женщиной. Женщина следует за своей маткой. Выверни матку, там зародыш, меньше ржаного зернышка. А если силы ума хватит, выверни и зародыш. «Довольно», — сказал я, превозмогая шум в голове. «Ты врешь, старуха. Не я случил Марью с княжьим сыном. Не я привел ее в долину. Не я змею башку отрезал. Я только пользуюсь возможностью. Я помогу девке, она поможет мне». «Верно», — перебила старуха, сверкнув глазом. «Верно. Только слов неправильное. Какая же это подмога, если у тебя есть своя корысть? Это не подмога, это торг. Так вы все наверху и живете. Говорите, что помогаете, а на самом деле продаете и покупаете. Нам, которые внизу, нет от вас никакой подмоги. Прилетаете только, чтобы развлечься или цацку стырить». «Понятно», — сказал я. — Теперь мне понятно. Ты тоже была у нас наверху. Ведьма кивнула. — Была. Давно. 200 лет прошло. Старший финист, нынешний ваш князь, взял меня в полюбовницы, выкрал и у себя поселил. В парчу нарядил, пальцы перстнями унизал. Я жила у него в доме, спала в его постели. Думала, он на мне женится. Но он не женился. Жрецы ваши велели ему меня сбросить. Он не послушался. Уже меня подвели к краю. Уже я глядел смерть в глаза. Но он отменил приказ жрецов. Взял и на руках вниз отнес. Потом проведывал. Каждый год прилетал, забыть не мог. Ведьма грустно хмыкнула. Но женился на другой. Я не простила. До сих пор не могу простить. Когда тобой попользовались да выкинули, такое не прощается. А та, на которой он женился, родила ему всего одного ребенка. Одного единственного. Старуха ухмыльнулась совершенно по-мужски. «Хороша жена! Одного родила и умаялась. А потом и вовсе померла. Сынка сиротинушкой оставила. С тех пор я все ваше племя летучее не люблю, не доверяю и не сочувствую. Сильные вы, крепкие. Не убить, не противостоять невозможно, а только вся ваша сила ни к чему не приложена. Зачем сила, если от нее нет пользы? Зачем вы нужны, летучие человеки? Кого вы сберегли, кому помогли? Столько знаний, столько могущества. Могли бы спасти половину народов, ныне сгинувших. Но вы при всей вашей мощи палец о палец не ударили, только глядели да золото воровали. Народы мерли, а вы летали и смотрели сверху. Обязанность сильного в том, чтобы слабому помочь. Но вы нам не помогли. Вы бесполезны. Вы живете для себя. Вы не участвуете в общем токе мировой крови. Вы как опухоль. Сами прибавляетесь, а остальному телу один вред. Поэтому скоро вы будете стерты с лица земли. От вас не останется ничего. Вашей расе осталось 200 лет, может быть, 300. точнее, не вижу. Потом исчезните. Вы накопите столько золота, что не сможете удерживать город в воздухе, и он упадет. Ваша раса разлетится кто куда, прихватив сундуки с богатствами, и постепенно сгинет. Останутся только кости в могилах. Способность летать ослабнет от поколения к поколению, и однажды вся выйдет. Следы ваши исчезнут. Уцелеют только сказки и смутные легенды. Ваше племя, величайшее и сильнейшее, выпадет из памяти людей насовсем. Вас не запомнят. Вас не останется, ваша кровь высохнет. Вы станете ничем, пустотой. А меж тем, пока вы будете понемногу вымирать, троглодиты создадут целый новый мир, и возникнут громадные народы числом в тысячи тысяч человек, и кровь их будет кипеть тысячи лет, и память их уцелеет. Ведьма задохнулась, закашлялась и облизнула губы. «Но есть у вас, — продолжала она, — и другой путь. Опустить летающий город и открыться дикарям. Помочь им победить хотя бы главные беды, болезни и темноту разума». «Для этого, — сказал я, — нам нужно отречься от завета». «Нет, — ответила ведьма, — не обязательно отрекаться. Достаточно малость поправить, подновить, переписать несколько строчек. Правила можно и нужно менять. Вечных правил нет и быть не может. Спуститесь вниз к остальным. Соединитесь с человечеством, поведите его. Дайте дикарям свою силу. Вы измените мир, сделайте его лучше, светлее и чище. Вам нужно только захотеть. Вы можете стать самым великим народом из всех известных. Тогда вас запомнят навсегда. Вот ваши два пути. Либо поведете всех в будущее, либо продолжите жить для себя и пропадете, как будто вас не было». Моя голова тяжелела, я зевнул. Разговор чем дальше, тем больше казался мне бессмысленным. Я небольшой умник, никогда не любил спорить, тем более не намеревался делать это теперь в пьяном вялом утомлении. В тесное окошко ударил сильный прозрачный свет. Пока я колол дрова и пил вино, в мире наступил новый день, вероятно, один из последних солнечных дней этой короткой холодной осени. Ведьма плюнула на пальцы и потушила лучину. Мне хотелось спать. «Может, ты и права, — сказал я, — но мне неохота спорить. Я не думаю о далеком будущем, меня в нем не будет. Я хочу жить сегодня. И еще одно. Прекрати ругать мой народ. Даже если ты жила среди нас, ты не одна из нас, и ты ничего про нас не знаешь. Мы созданы, чтобы летать, это наша главная функция. Не ради людей, не ради себя, а ради самого полета. Нижний мир дикарей не занимает много места в нашей жизни. Многие из нас бывали на поверхности, но многие, наоборот, больше предпочитают верхнее небо, а другие летают только вокруг города. Мы не часть вашего мира, мы не люди. Это не наше слово, ваше. Это вы нас так называете. Даже если бы мы хотели вас повести, вы сами не пойдете, потому что вы нас боитесь и ненавидите. Мы другие, особенные. Мы рождены не для того, чтобы сподвигнуть людской род к лучшему, а для побега от людского рода. Мы созданы, чтобы быть отдельными. Это наша суть. Мы никогда не будем вам помогать. В тот момент, когда вертоград отделился от поверхности, наши судьбы разошлись навсегда и не будут соединены. Таков завет. Такова наша традиция. Так мы живем и по-другому не умеем. И переписывать завет мы не будем. Тот, который есть, всех устраивает. Высказавшись, вспотев, я с усилием поднялся, не рассчитав сил, пошатнул стол, чашка упала, разлилось недопитое. В полосе солнца, протянувшейся от окна, внутренности ведьминой избухи увиделись затхлыми, закопченными куклой, засаленными чумазами. Сама старуха, жалкой, полумертвой, замотанной в поганое тряпье. «Посплю во дворе», — сказал я и вышел из дома. Под открытым небом стало легче и спокойней. Отойдя на 5 шагов от входа в избу, лег на траву и закрыл глаза. Земля еще хранила прелое летнее тепло. От нее шел душный ток, пахло гнилыми кореньями, сухой хвоей, червями, пометом животных. Солнце заметно опустилось ниже к горизонту, но лучи его еще были животворны. Последнее, что запомнил, уже сквозь тяжкую хмельную дремоту, старуха подошла и укрыла меня одеялом. Мне, выросшему в небесном холоде, это не требовалось, но я знал, что таким образом дикари выражают заботу, и не возразил. Проспал весь день и всю ночь. Очнулся перед рассветом свежий, с ясной головой и предчувствием чего-то важного и хорошего. Над крышей избы поднимался дым, в траве шуршали ночные звери, впрочем, держась от меня на почтительном расстоянии. Тихо, свежо было вокруг. Ниже по склонам холма переливался, быстро оскудевая, ночной туман. Его клочья, как живые, расползались в стороны, прячась под тень деревьев. В такие моменты я любил нижний мир и его обитателей. Небо любит только тех, кто умеет летать, а земля любит и принимает всех, разумных и неразумных, летающих и ползающих, живым даря пищу, мертвым последний приют. Бабка-язва вышла из дома, махнула рукой. «Проснулся! Иди поешь горячего!» «Нет», — ответил я, — «не буду. Мне нужна свежая голова». «Тоже верно», — согласилась ведьма. «Тогда поспеши. Все уже случилось. Девку Марью посадили под замок, жену Финиста тоже. Нынче суд будет». «Откуда ты знаешь?» Ведьма усмехнулась и показала пальцем в небо. «Оттуда». «Тогда прощай, мать», — сказал я. «Благодарю тебя за все. Если б не ты, я бы не выжил. Может, еще свидимся». «Свидимся», — уверенно сказала ведьма. «Князю поклон передай. И вот еще». Она бросила мне под ноги костяной гребень. Я подобрал. «Причеши волосья», — велела старуха. «Предстанешь перед судом, будешь прилично выглядеть». Я сделал, как она велела, а потом вспомнил. Снял с себя все украшения, цепочки, браслеты и перстни с камнями. Одна цепь, золотая и самая тяжелая, застряла в волосах, и я, дернув, порвал ее, не испытав никакого сожаления. Бросил все на одеяло. Бриллианты и изумруды сыграли, выбросили радужные искры. «Сохрани у себя», — попросил я. «Если уцелею, вернусь и заберу». «Как скажешь», — ровным тоном ответила ведьма. Я поклонился на прощание и взмыл в небо.